«Любезнейший мистер Лоусон, я не имел намерения обидеть вас, но поскольку ваша супруга обратилась ко мне за помощью, я счел своим долгом поговорить с вами». «Супруга? Эта мумия уже 3 месяца бегает по докторам за лечением для меня, тогда как ей самой надо бы полечить свою голову». «Но почему же вы не выполняете своих обязанностей?» Мистер Лоусон вынул руки из карманов и поднес кулачище к самому носу Джерри. «Заткнись ты! Женился бы сам на 82-летней корге, тогда бы и говорил». «Мистер Лоусон, я еще раз прошу вас употреблять в этом доме более пристойные выражения». «Пошел ты, знахарь, подальше! В Европу свою проваливай!» Джерри не мог больше сдержать свой гнев. Указав широким жестом на дверь, он вдруг воскликнул. «Вон! Я не привык иметь дело с такими негодяями! Уходите!» Мистер Лоусон еще больше надвинул шляпу на глаза и прошипел сквозь зубы. «Бывают на свете люди сроду слепые, а некоторые слепнут от того, что глаз не уберегли». И как бы ставя точку в конце фразы, он припечатал свой кулачище прямо в бровь Джерри. Незадачливый хиропрактик ударился затылком о стол, и перед глазами его заплясали такие звезды, каких и в кино не увидишь. Но мозг его работал лихорадочно быстро. Выхватив из кармана маленький игрушечный молоточек, Джерри неожиданно сделал стремительный выпад и нанес верные резкие удары по обоим коленям противника. Рефлексы мистера Лоусона действовали отлично. Колени его подкосились, он упал ничком и не смог подняться. Мистер Риверс, услыхав небольшую перепалку, поспешил на место происшествия. Видя пациента в молитвенной позе, он ворчливо заметил своему компаньону: «Мы ведь условились, что мужчин принимаю я». Тут он подхватил мистера Лоусона под руки, произнося на ходу привычные слова утешения. «Слабость в коленках и отнятие ног происходят от позвоночника. Вам следовало прийти раньше, давным-давно надо было». Когда через минуту Джерри заглянул в кабинет доктора Риверса, глазам его представилось великолепное зрелище. Мистер Лоусон без сознания лежал на полу, раздетый по пояс, а доктор Риверс восседал на нем верхом, разминая и выстукивая позвоночник молодого супруга своими крепкими пальцами. Джерри тихонько приоткрыл дверь и пошел в ванную делать примочки к распухшей брови. Он свято поклялся, что никогда больше не станет вмешиваться в супружеские отношения. Как бы там ни было, но он был доволен тем, что недолго длившаяся эротическая трагикомедия принесла ему $100 чистоганом. Эту прибыль он не собирался включать в свои расчеты с мистером Риверсом. Женщина знает смысл любви, а мужчина — ее цену. Глава 5, в которой Джерри Финн становится агентом всемирно известного доктора Альберта Хинсея и вступает на путь искушений. Дня через 2 в самой распространенной бульварной газете Нью-Йорка появилось сообщение о том, что миссис Чарльз Лоусон возбудила дело о разводе со своим 5-м мужем. «Колоссально богатая нефтяная королева», — писала газета, — «пробыла замужем на этот раз всего лишь 114 дней». Миссис Лоусон обвиняет своего мужа в душевной грубости и в неисполнении супружеских обязанностей. Мистер Чарльз Лоусон.